Глава 7. Отголоски прошлого. После отъезда мужа у Лебедяны все валилось из рук. Заслышав шум, она тут же выбегала из дома посмотреть, не приехал ли Ратислав. Она никогда не называла его тем, другим именем, что связывало его с прежней жизнью. Больше всего молодая женщина хотела, чтобы он вернулся, и все вновь было как прежде. Теперь она поняла, зачем Акелина наказывала ей продолжать давать мужу дурманящий разум настой. Это помогало сохранить привычный быт и уберечь Ратислава от опасности. От мыслей о том, что муж уехал к своим родным, Лебедяне становилось не по себе. Перед отъездом он так и не рассказал ей о своем прошлом. Она не знала, был ли ее Ладу женат, имел ли детей. Еще беспокоили слова о том, что Ратислав не может сказать правду о себе, так как это опасно. Женщина вспоминала предсказание знахарки, что будет ее муж знатным человеком, но уже не желала этого, понимая, что никогда не станет ему ровней. Мысль о том, что Ратислав сейчас встречается со своими родителями и, возможно, первой женой, не давали Лебедяне покоя. В их селении никто из мужчин не имел двух жен, и она не представляла для себя такой жизни. Что будет с нашими детьми? Как их примут родители Ратислава? Как они отнесутся ко мне? — думала она. О том, что родителей мужа уже нет в Яве, женщина не знала. Дни проходили в томительном ожидании, и когда за окнами раздалось ржание уставшего коня, Лебедяна выбежала во двор, не чуя своих ног. Она увидела, как муж спрыгнул на землю, привязал коня, налил тому воды и направился в дом. Уже подходя к порогу, он заметил, что его встречает жена. Ее глаза были полны мольбы и надежды. Лебедяна смотрела на Ратислава, ища ответы на свои вопросы, пытаясь почувствовать, с какими вестями он вернулся и что он нашел в родной семье. Ратислав остановился. Полные любви глаза женщины льстили его самолюбию, ущемленному Цветаной, но где-то внутри болело и чувство вины. Молодая женщина горячо обняла его, прильнула всем телом и начала гладить голову, плечи, будто не веря, что муж на самом деле вернулся. В ее поведении была такая разительная разница с тем, как встретила его Цветана, что княжич даже задумался, а на самом ли деле первая жена ждала его. Но быстро отбросив эти мысли, как оскорбляющие честь княжны, он все же обнял Лебедяну. Она пахла привычным ему домом, напоминала о счастливых днях, проведенных вместе. Мужчина прошел в дом, и сыновья бросились к нему. Он обнимал детей и понимал, что здесь ему рады гораздо больше, да и сам он в этом доме чувствовал себя комфортнее. Никто не ждал от него подвигов, и все любили просто за то, что он есть. Кое-как уложив детей, которые не хотели отходить от отца, Лебедяна подарила мужу столько нежности, что он не смог от нее отказаться. Молодая женщина ничего не спрашивала. Она просто возвращала себе внимание мужа и была этим счастлива. Я шла по селению, направляясь в дом матушки. Каждый раз, приходя сюда, я окуналась в воспоминания детства, видела образ отца, свое отрочество, игры и ссоры с братом. Хотя мой брат давно возмужал и стал полноправным хозяином дома, он оставался для меня младшим. На пороге дома меня встретила жена Грислава. За прошедшее солнце она изменилась. Рождение детей округлило фигуру, заботы по дому огрубили руки. И только сердце осталось таким же благодарным тем людям, что приютили ее в трудный момент. Сын, с которым она сбежала к нам из другого селения, был уже совсем взрослым отроком. Вовсю помогал Гриславу и не знал иного отца, кроме моего брата. А в глазах Весняны я видела уважение и любовь к мужу. Мой брат отвечал ей взаимностью. Порой мне хотелось напомнить ему об обидах, что он питал ко мне несколько солнц подряд, когда считал, что из-за моего бегства к колдуне и последовавшей из-за этого гибели нашего отца он пропустил свадебный месяц, и его любая девица была просватана за другого. А ведь я говорила ему тогда, что в Яве есть другие девы, что подходят ему в жены. И сейчас та первая уже давно ушла в Навь, не справившись с очередными родами, а его Весняна была жива и здорова. Но брат был далек от подобных рассуждений, и я анализировала его жизнь молча, получая подтверждение словам бабушки, сказанным давным-давно. Весняна встретила меня приветливо, сказала, что матушка моя ушла в лес навестить колдунью, а Грислав работает во дворе. Я порадовалась, что отношения матушки и бабушки с каждым солнцем становятся все ближе. Они будто наверстывали то время, что были разлучены и не общались. Я знала, что матушке было очень сложно справиться со своим стыдом за то, как она относилась к ведунье первую часть своей жизни, как она осуждала свою родную мать, не зная о кровной связи. Но это все было позади, и старшие женщины моей семьи хорошо ладили. Силы начали оставлять бабушку, и мы с матушкой по очереди ходили к ней, чтобы помочь. Но жить в наших домах ведунья отказывалась. Я поговорила с Весняной и уже собиралась уходить, когда заметила, что ее дочка грустна и тиха. Я подошла к ней и присела рядом. К девочкам у меня было особое отношение, ведь их судьбы часто были сложнее жизни сыновей. Погладив ее по голове, я заглянула в глаза. «Что с тобой?» – спросила я. «Больно», – ответила девочка, сжимаясь всем телом. Я посмотрела на Весняну. «Жалуется второй день», — ответила она. «А что за мной не послала?» — покачала головой я. «Думала, что дочка съела что-то не то», — ответила ее мама. «У нее и раньше такое бывало, само проходило». Но я видела, что дело не в еде. Уложив девочку на лавку, я несколько раз провела руками над ней, охватывая ее тело с головы до ног. Так я соединялась с человеком перед началом исцеления, начинала видеть проблемы, слышать послание тела. Голова и живот девочки ощущались мной, как ровный поток солнечного света. Здесь все было гармонично. От этих частей шло тепло, и на кончиках моих пальцев чувствовалось легкое покалывание. А вот в районе груди племянницы было не так хорошо. Там появлялось ощущение холодного потока воздуха. Рукам становилась зябко, и под ними был будто плотный шар. Я спросила у девочки, где именно болит. Она показала на то место, которое отдавало холодом. Сосредоточившись на ощущениях, идущих от центра груди, я задала себе вопрос, откуда идет хворь? Некоторое время перед глазами была пустота. Я видела лишь полные страха глаза девочки, когда ее сердечко в очередной раз сжималось, причиняя ей боль. А потом я увидела картины давнего прошлого и даже сразу не поняла, что передо мной за люди и как они связаны с хворью ребенка. Мне предстала картина разрушенного селения, полыхающие дома, крики людей, воины на лошадях, обрушивающие удары тяжелых мечей на головы местных жителей. И среди этой суеты стояла молодая женщина, совсем еще юная, прижимая к своей груди маленького сына. Она смотрела на пламя огня, объявшего ее родной дом и дом мужа. Видела, как матушка погибает от рук захватчиков, знала, что защитить ее некому, так как все взрослые мужчины ушли в войско князя и пали рядом с ним. Младший брат мужа, еще моложе ее, пытался защитить ее и племянника, но упал, погубленный ударом иноземного воина. Падая, он укрыл с собой молодую женщину и ее сына. Я с тревогой взглянула на Весняну. В ее глазах была тревога за дочь, а за ней пустота. Вглядываясь в душу женщины, я поняла, что та часть ее, что пережила этот кошмар, заморожена. Ее сердце заледенело и осталось в той трагедии, настигшей ее родное селение и близких людей. Она жила дальше, смогла добраться до наших земель, ведь завоеватели подсчитали ее погибшей под телом родича и больше не обращали внимания. Но душевная рана не зажила. Она была лишь скрыта, загнана в дальний угол воспоминаний, иначе боль потери сжимала ее грудь и не давала дышать. Точно так же сейчас чувствовала себя ее дочь. Ее грудь сжимала боль и мешала сделать вдох. Если родитель отказывается прожить свои потери и отпустить боль, то вместо него это несознательно делает ребенок, проявляя боль и замирание жизни на уровне тела. За то время, что я занималась исцелением селян, я часто видела подобное. И именно дети брали на себя, что было невыносимо нести взрослым. Я направила девочке все тепло, что у меня было, чтобы помочь ее сердечку. Потом поднялась и отвела Весняну в сторону. Я рассказала ей о том, что стоит за болью ее дочери. Женщина смотрела на меня во все глаза и не верила, что я могла это узнать. «Как же ты сильна, Млада!» — проговорила она, сжимаясь от нахлынувших воспоминаний. «Я уже не помнила всего. Но при чем тут моя дочь?» «Часть тебя осталась там, будто откололся кусочек души», — сказала я. «Но это часть тебя, и она требует проявления. А ребенок показывает ее, дает ей место, которое не даешь ты». «Я не очень понимаю, о чем ты говоришь», — проговорила Весняна. «Я вся здесь, мое сердце принадлежит Гриславу и нашим детям. Знаю, но я не об этом», — ответила я. «Часть твоего сердца застыла, не в силах пережить ту боль, что ты испытала. Но от этого боль никуда не делась, она лишь начала искать выход. Такие сильные переживания не проходят бесследно. Они остаются в истории рода и сказываются на следующих поколениях, если те, кто их испытал, не может с ними справиться. Вот и твоя дочь взяла себе часть твоего груза. Ее сердце также замирает, как остановилось твое много солнц назад. Но только она не знает, почему так, и ничего не может с этим сделать. И я здесь бессильна. Лишь ты можешь ей помочь». «Но что я могу сделать?» — удивилась Весняна, с болью глядя на своего ребенка. — Вернуть себе ту часть души, что осталась рядом с погибшими родными. Отгоревать их уход. Отпустить из своего сердца страх и боль, что обуревали тогда. Пройти через это с открытыми глазами и сердцем. Тогда ты обретешь покой в душе и снимешь холод с сердца. — Но я не могу! — заплакала женщина. Я даже вспоминать не могу о тех событиях. Если я войду в эту боль, она никогда не кончится. Родных ведь не вернешь. Это уже закончилось, — сказала я. Боль продолжается лишь в тебе самой. Весняна плакала и не могла говорить. Я чувствовала, что ее сердце открывается, соединяется с теми событиями, и я направляла ей свет, чтобы помочь пройти через воспоминания. «Мы не властны над судьбой», — говорила я ей. Не мы решаем, когда ниточка судьбы оборвется. «Но я жива, а они ушли», — сквозь слезы говорила Весняна. «Я должна была уйти вместе с ними». «Ты не виновата в том, что боги выбрали для тебя другую судьбу. Ты должна была жить ради сына и будущих детей. А твои родные, возможно, уже получили новую жизнь. Период ожидания в Нави для светлых душ недолог». Женщина подняла на меня свои глаза. «Ты правда так считаешь?» — удивленно спросила она. — Конечно, — ответила я. — Нам неведомы все пути, но я уверена, что твои родные рады, что ты выжила и смогла продлить ваш род. Весняна продолжала плакать и рассказывала подробности своего бегства. Ее слова лились рекой, будто плотина, что столько солнц сдерживала их, прорвалась. В конце концов слезы высохли. Она взглянула на меня новым взглядом. — Млада! «Ты настоящая ведунья», — сказала она. «Эта боль казалась мне такой бездонной, я боялась даже прикоснуться к ней, но рядом с тобой мне не страшно чувствовать, лишь конца ей я не ощущаю». «Любой колодец имеет дно», — ответила я. «И горечь потери, если смотреть на нее без осуждения себя или других, всегда заканчивается. Тебе надо время, чтобы пройти этот путь. Мы лишь приоткрыли дверь твоей души. Ближайшие несколько лун ты будешь оплакивать своих родных, а потом горе станет легче. Ты отпустишь их и освободишься. Но пока ты носишь камень в своем сердце, ты делаешь хуже и себе, и своим детям». «Дочке теперь станет лучше?» — с надеждой спросила Весняна. Я взглянула на девочку, которая уже играла в углу. Приступ отпустил, и она чувствовала себя лучше. «Не сразу и не полностью», — ответила я. Она долго жила под давлением камня, и ее тело сбилось со здорового пути. Но ей станет легче, и я принесу тебе сборы, которые помогут ее сердцу работать. А дальше посмотрим. Весняна поблагодарила меня и обещала вознести хвалу богам за исцеление дочери. Я возвращалась от нее, чувствуя небольшую слабость. Проводить людей к их боли было тяжело и для меня. Мне приходилось открывать пространство и направлять свет в сложные моменты их жизни, чтобы человек мог справиться со своей болью и переживаниями. Особенно сложно было работать с потерей близких и предательствами. Последние часто оставляли еще большие шрамы на душе, чем гибель родных. Погруженная в свои мысли, я не заметила, что меня догнала мать Бартана. Старейшина с каждым годом все больше напоминала мне давно ушедшую Тимиру. Хорошо, что ныне живущая не обладала темной силой и не умела насылать змей. Но ей хватало собственной темноты, что наполняла душу. Окрикнув меня, она подошла вплотную. Заглянула мне в глаза. Обычно я заранее чувствовала ее приближение и успевала закрыть свое сердце, но сейчас была поглощена недавней работой с Весняной и не заметила старейшину, идущую в мою сторону, оказавшись открытой для нее. «Твой муж с братом отбыли в охотничий поход?» — спросила она, пробирая своим взглядом до костей. Я быстро накинула защиту, почувствовав, как теплом отозвался амулет на моей груди. «Да, князь привечает тех, кто привозит шкуры для его воинов», — ответила я. «А вы хотите быть замеченными князем?» — уточнила мать Бартана. «Мы хотим служить ему, ведь он наш правитель», — сказала я. «Вы тоже ему служите». «Моя служба не чета вашей», — высокомерно ответила старейшина. «И я никогда не поверю, что вы с добрыми помыслами взялись снабжать дружину князя мехами». «Я не отвечаю за ваши чувства», — ответила я. «Верите вы или нет, ко мне это не относится. Мой муж уехал добывать то, что требует князь. Чем вы недовольны?» «Почему они не взяли с собой других мужчин?» — спросила мать Бартана. «Вдвоем на охоте опасно». «А кто-то еще хотел поехать?» — притворно удивилась я. «Демид искал добровольцев, но после сбора урожая все мужчины устали и хотят отдохнуть. Тем более надо готовить дворы к зиме. После такого жаркого лета зима может быть лютой, а дрова не припасены». «А вам не надо готовиться?» — пытаясь поймать меня на словах, спросила старейшина. «В нашем дворе осталось двое мужчин, младшие братья моего мужа. Они и подготовят все», — ответила я. Мать Бартана недобро смотрела на меня. «Я не верю тебе. Уверена, вы что-то задумали», — сказала она. «Что за гость был у вас на прошлой луне?» Старейшина внимательно следила за моей реакцией, пытаясь поймать страх или смятение. «Гость?» – спросила я. «О ком вы говорите?» Голос мой звучал ровно, но внутри бушевала буря. Мы были уверены, что княжича никто из селян не видел. Он приехал в ночь свадебного огня, когда все жители были на празднике, и уехал следующей ночью. В селении не появлялся и даже по нашей территории не ходил, находился в доме Цветаны. Семьи братьев Демида с ним не пересекались. С Доброславом общались лишь те, кому я доверяла больше, чем себе. И лишь Велеслава была новым человеком из тех, кто видел княжича. Подумав о жене Белозара, я слегка сбилась с дыхания, что сразу же заметила старейшина. Но я не могла поверить, что она могла донести на нашу семью. Я видела ее душу, она была чиста. «Тогда кто рассказал о визите?» — подумала я, но ответа не было. «Я хочу от тебя услышать, кто к вам приезжал», — продолжала женщина. «Не знаю, о ком вы говорите», — ответила я. «В моем доме не было чужих людей». Я сказала это так, что старейшина почувствовала, что говорю правду. Княжич ведь на самом деле не был нам чужим. Мы были хоть и дальними, но кровными родственниками. Мать Бартана поняла, что не добьется от меня признания. На этом мы распрощались, но я знала, что теперь она будет следить за моей семьей с усиленным рвением. Дни в ожидании мужа шли медленно. Природа готовилась к долгому зимнему сну, солнце все реже появлялось на небе, а я прислушивалась к миру, пытаясь понять, откуда идет угроза и кто предатель в нашей семье. Велеславу стала держать на расстоянии, внимательно приглядывалась к женам младших братьев Демида, но ничего подозрительного не заметила. Спросив богов, кто же виновен в подозрениях старейшины, я случайно перевела взгляд за окно, увидев во дворе играющих детей. Среди них был сын Дарьяны, Я знала, что он часто общается с селянскими мальчишками. Потом попыталась вернуться к своим мыслям, но они все время тянулись к резвящимся детям. Я вспомнила слова бабушки о том, как боги дают нам ответы на вопросы. «После того, как задала вопрос, прислушивайся, что происходит вокруг. Ты можешь не сразу найти ответ, но если будешь чутка к тому, что через своих посланников говорят тебе боги, то обязательно узнаешь его», — учила меня бабушка. «Это может быть случайный взгляд на что-то, казалось бы, не связанное с вопросом. Фраза, услышанная в чужом разговоре, которая зацепила тебя и не отпускает. Может быть, сон или крик птицы. Раскат грома в момент мысли. Обращай на это внимание. Боги общаются с нами по-разному. Никогда не знаешь, кто даст тебе ответ на вопрос». «Неужели это связано с ребенком Дарьяны?» – подумала я. «Он разболтал то, что не следовало по малости лет. Гулкий крик птицы, вспорхнувший неожиданно в наш двор, был мне ответом. Я спустилась вниз и подошла к сыну младшего брата Демида. «Скажи мне», — обратилась я к ребенку, — «ты недавно играл с селянскими мальчишками?» «Да», — ответил он, склонив голову. «Матушка отпустила меня, но я быстро вернулся». «А в нашем доме ты видел кого-нибудь незнакомого тебе?» — спросила я. «Говорил ли ты об этом кому-то?» Мальчик молчал. Я вопросительно смотрела на него, уже зная ответ. «На прошлой луне я тайно пробрался в наш соседний двор. Туда залетел мой ножичек во время игры. Мне его сделал отец, и я не мог его потерять. Там я случайно увидел светловолосого мужчину, который разговаривал со Светозаром». Мальчик смотрел на меня большими чистыми глазами. «Я знаю, что туда ходить нельзя, но мне было очень надо». «И ты рассказал об этом соседским мальчишкам?» – строго спросила я. «Разве ты не знаешь, что о том, что происходит за нашими стенами, никому нельзя говорить?» «Я случайно», – совсем сникнув, ответил ребенок. «Даже не знаю, зачем я это сказал». «Больше никогда так не делай», – успокаивающе погладив ребенка по голове, велела я. «Все, что происходит за воротами нашего дома, только наше дело». Я отпустила мальчика играть. А сама, с одной стороны, была расстроена, что происходящее в моем доме вышло за пределы семьи, но с другой – рада, что это были случайные слова ребенка, а не осознанное предательство взрослого.